Глава восьмая. Бесславный конец. Прожорное чудище. Бетти Пиготти, владелец, зачеркнуто, хозяйка троктира, ловкий пальчик, не несет ответственности за нервный срыв или апоплексический удар и прочие недуги, которые могут произойти вследствие взаимодействия посетителя, как то глазения, говорения или кормления с прожорным чудищем. Примечание. Слова «владельцы» в печатном издании зачеркнуто. Примечание верстальщика. Конец примечания. Посетителям хрупкого телосложения советуем, переступая порог, помнить, что это на свой страх и риск. Следует также помнить, что прожорное чудище – это кошмарная ошибка природы, его нельзя приручить, договориться с ним невозможно. Со всеми вопросами обращайтесь к хозяину чудища, мистеру Руди Идолису. Сидит на кресле у входа. Записано под диктовку Бетти Пиготти. Гарри Этчем был коренной урбсумидец и гордился этим. Он был горд, что родился и вырос по южную сторону реки Фодус, что с измальства привык к вони, грязи и к повадкам южан. Жил он, как все, полагаясь лишь на себя, на свое природное хитроумие, да на приверженность к честному труду, правда, в очень странной его разновидности. По вечерам он любил опрокинуть кружку-другую пива в ближайшей таверне, чаще всего в ловком пальчике, что дает вполне ясные представления о нраве этого человека. Но тем вечером, уступив настойчивым советам приятелей и собственному любопытству, он решил, наконец, своими глазами взглянуть на знаменитое прожорное чудище. В конце концов, день вроде выдался неплохой. Было что отметить. Во-первых, он нашел две луковицы и морковку, по меркам Гарри вполне еще съедобные. Ближе к ночи, воротясь домой, он сдобрит ими рагу. Во-вторых, он умудрился стащить ни много ни мало 8 пенни из шляпы, что лежало у ног слепого попрошайки. День удался, так что сегодня Гарри не нужна была выпивка. Он и так был в превосходном настроении. Он задумчиво остановился у объявления, приклеенного к стене. Прочитав все, что смог разобрать, он смекнул, что не относится к числу ни людей слабонервных, ни хрупкого телосложения. Как было указано в объявлении, хозяин чудища сидел в кресле у входа. Гарри сунул ему в руку 6 пенсов, шагнул за занавеску и сошел по ступеням. В ноздри ему ударила невыразимая, удушливая вонь, вполне сравнимая с запахом самого Фодуса. Гарри порылся в карманах, ища носовой платок, чтобы прикрыть им свой длинный нос, и не нашел. Тогда он приподнял воротник и спрятал лицо за ним. В подвале было сумрачно, однако к тому моменту, когда нога Гарри нащупала последнюю ступеньку, глаза его уже привыкли к темноте. Не более чем в 3 футах от посетителя стояла высокая клетка с толстенными прутьями. В дальнем углу ее копошилась какая-то бесформенная фигура. Прислушавшись, Гарри уловил самые разнообразные звуки — хрюканье, чавканье, хруст разрываемой плоти, плевки. Затем кто-то громко и влажно чихнул. С отвращением он ощутил, как по лицу его разбежались крошечные капли слюны и бог знает чего еще. Вглядываясь во тьму и прислушиваясь, Гарри постепенно убедился, что в комнате он не один. Сбоку от клетки, ближе к задней стене, стоял неизвестный. Силуэт его шляпы смутно маячил во мраке, но сам человек был одет в темное, фигура его казалась бесформенной, и различить детали было невозможно. Прижав голову к прутьям клетки, незнакомец, похоже, что-то шептал страшному зверю. Впрочем, слов было не различить, поэтому Гарри решил подойти поближе, но споткнулся о какую-то палку и со звоном ударился о железные прутья. Таинственный силуэт вздрогнул и тут же, низко опустив голову, поспешил к выходу, даже не сняв перед Гарри шляпу и не удостоив его ни словом приветствия. Бегство незнакомца привело Гарри в замешательство. Он опять устремил взгляд в глубину клетки. Теперь чудище было видно немного лучше. Оно, точнее он, ибо Гарри был совершенно убежден, что перед ним существо мужеского пола, не обращало внимания на присутствие зрителя и продолжало свою отвратительную трапезу. «Эй!» — позвал Гарри несмело. Не зря же он выложил целых 6 пенсов. «Эй!» — окликнул он чудище на этот раз погромче. Но зверюга не обратила внимания. Гарри склонился к полу в поисках какого-нибудь предмета, которым можно было бы ткнуть чудище в спину, но в это мгновение чудище молниеносно ринулось из дальнего угла клетки прямо на Гарри и тяжело брушилось на железные прутья. Пожалуй, Гарри еще никогда не сталкивался лицом к лицу с настолько уродливой тварью. Будучи жителем Урбс-Умиды и вращаясь в определенных кругах, он повидал на своем веку предостаточно всяких страшилищ, но из них ни одно не могло бы сравниться с чудищем. Прожорное чудище разинуло огромную, будто пещера, пасть и испустило душераздирающий рык. Зловонная слюна сочилась между желто-коричневыми клыками и капала с нижней губы. Лицо поросло шерстью, а налитые кровью глаза с огромными зрачками, казалось, того и гляди, выскочит из орбит. Волосатая рука или лапа? Гарри не смог бы сказать наверняка, да и не досуг ему было об этом размышлять, крепко схватило его за шкирятник. «Ай!» — заорал Гарри, крутанулся, рванулся и, выскочив из плаща, со всех ног ринулся вверх по ступеням. Когда он вынырнул из-за занавески, человек, что сидел в кресле у входа, приоткрыл один глаз и проводил незадачливого посетителя взглядом, едва скрывая самодовольную ухмылку. Руди и Долису не впервой было наблюдать подобные сцены, да и делу его они шли только на пользу. Выбежав на мост, Гарри запнулся о камень мостовой, чтобы удержать равновесие. Пришлось ткнуться одной ногой в канаву. Нога по щиколотку погрузилась в густую грязь. В сердцах он выругался, сперва увидев, в какое состояние пришел ботинок, а затем почувствовав, как холодная, почти ледяная вода просачивается под шнуровку и в щели расползшихся швов. Но и этого было мало. Мимо бедолаги на большой скорости пронеслась повозка, и бегущие спицы колес забросали его ошметками грязи. Стиснув зубы, с досады Гарри похлопал себя рукой по рубашке и брюкам, тщетно пытаясь стряхнуть холодную жижу. Все его тело покрылось испариной, а кишки в животе будто стянуло тугим узлом, который не так-то просто будет потом развязать. А в голове все еще раздавались звериные вопли, и чавканье, и рыгание, и костный хруст. Не говоря уже о вони. «Боже правый!» — негромко провозгласил он, и слова вырвались изо рта легким облачком пара. «Что за адская вонь?» Такого отвратительного запаха Гарри не чувствовал уже очень давно, с тех самых пор, как несколько лет назад, в разгар самого жаркого месяца, на целых 3 дня и 3 ночи ветер перестал дуть, и во всем городе воздух застыл, будто желе, а вода в реке едва не свернулась, будто кровь. Гарри отправился домой. У него, как и у всех урбсумитцев, была весьма примечательная походка. Так ходит человек, который привык неосознанно замечать все неровности мостовой, ямы и рытвины, и ловко их перепрыгивать и огибать. «Хорошо еще, что снег кончился», — подумал он, но воображение было по-прежнему во власти увиденного в таверне. Гарри полной грудью вдохнул ледяной ночной воздух. «Боже правый!» — только и вырывалось у бедняги снова и снова. «Подумать только!» Ведь есть же чудаки, которые по нескольку раз ходят глазеть на чудище. «Как так?» — дивился Гарри. «И главное, почему?» но тут же поймал себя на мысли, а не сходить ли ему во второй раз. Неужто чудище и впрямь так ужасно? Может, наведаться к нему снова через недельку, а то и через денек-другой? Проверить, не показалось ли чего со страха, не пригрезилось ли? Гарри шел, низко наклонившись вперед, навстречу пронизывающему ветру, и не заметил, как из темного переулка вынырнул какой-то человек и пристроился рядом. «Ну как, видел его?» — спросил незнакомец. От неожиданности Гарри остановился и поднял глаза, но в тот самый момент луна почему-то решила спрятаться за снежные тучи, а ближайший фонарь был далековато, и все, что удалось Гарри увидеть, лишь смутная тень на стене дома. «Кого видел?» «Чудище!» — прошипел незнакомец. «Да», — подтвердил Гарри, почему-то это признание принесло ему облегчение. «Да, я видел прожорное чудище». Чувство было такое, будто на исповеди побывал. По крайней мере, Гарри подумалось, что именно так, наверное, чувствуешь себя после исповеди. Надо сказать, он не заглядывал в церковь уже лет 20. «Ну и как впечатление?» Гарри нахмурился. «Готов съесть свою шляпу, если это не самая мерзкая тварь, какую я в жизни видел». «Объясни-ка тогда», — попросил неизвестный, «что в этом чудище такого, что ты ходишь глазеть на него?» «Ну», — задумался Гарри, продолжая свой путь, «трудно сказать, но с уродами ведь всегда так, вроде и хочешь отвернуться, а не можешь». «Значит, не можешь», — с сомнением переспросил незнакомец. «По крайней мере, это очень трудно», — пояснил Гарри, словно извиняясь. «А почему ты спрашиваешь?» Попутчик как будто не слышал, что к нему обращаются. «Думаешь, это правильно — выставлять чудище на показ?» «А почему нет?» — отвечал Гарри, которому уже становилось не по себе. «В этом городе не часто случается, чтобы совершенно незнакомый человек вдруг подошел к вам на улице и ни с того ни с сего завел беседу. А если уж кто и подходил, то обычно угрожающе требовал кошелек или жизнь». При любых других обстоятельствах, если бы Гарри не был под совсем еще свежим впечатлением от встречи с чудовищем, он бы непременно дал деру. «На что еще может сгодиться тварь вроде прожорного чудища?» — спросил Гарри. «Разве Господь сотворил его и ему подобных не для того, чтобы нас подивить и повеселить? И потом, глядя на них, бедных уродов, мы должны вспоминать, как Бог милостив к нам, грешным. Слава Создателю, мы не такие». Странно, что в этот момент Гарри, человек, прямо скажем, не страдавший чрезмерным религиозным рвением, то и дело поминал Бога. «А ты думаешь, чудищу нравится, когда на него глазеют?» Гарри этот допрос уже порядком надоел. «Что поделаешь, людям нужно как-то развлекаться. Я заплатил, чтобы глянуть на чудище, и глянул. Ну ладно, мне домой пора, всего наилучшего». В это мгновение незнакомец шагнул к нему и преградил путь. Гарри рассердился и слегка даже испугался. Он торопливо свернул направо в короткий проулок, ведущий к реке. Гарри шел быстро, но отчетливо чувствовал, незнакомец идет следом, не отстает. За спиной раздавался скрип торопливых шагов по мерзлому снегу, и время от времени слышалось какое-то странное жужжание. Гарри решительно обернулся спиной к реке, к незнакомцу лицом. Тот продолжал приближаться. «Почему ты идешь за мной?» «Ты сказал все, что я хотел знать», — произнес незнакомец, в который раз уже не обращая внимания на вопрос. «Спасибо, что уделил время». И не успел Гарри ахнуть, как преследователь взял и ткнул какой-то коротенькой палкой в его тучный живот. Все тело Гарри мгновенно скрутило острая боль. Он отшатнулся назад, не в силах пошевелиться, не в силах дохнуть, судорожно обхватив грудь руками. Опять послышалось жужжание. «Что ты делаешь?» — выдохнул он. «Этого уже ты никогда не узнаешь», — последовал ответ. Второй чудовищный удар скрутил Гарри и отшвырнул к ограждению набережной. Бедняга перегнулся через парапет, так что голова его бессильно повисла над водой. Зловоние Фодуса обожгло ноздри. Быстрым движением незнакомец сунул Гарри в карман какой-то предмет. Сильные руки обхватили лодыжки и резко вскинули вверх, так что тело повисло над бездной. «Интересно, что это у меня в кармане?» Такова была последняя мысль, мелькнувшая в голове Гарри. Он почувствовал, что это не луковица и не морковка. В следующее мгновение вода расступилась, как рвется дешевая ткань, лишь чтобы сомкнуться у бедолаги над головой. Рана в теле реки мгновенно срослась, и утопленник канул в небытие.